Покинув дом писателя, Берлах и Чанс поехали в сторону Лигерца, спускаясь вглубь низины, которая открывалась перед ними во всем своем великолепии. Природа щедро дарила ее и скалами, и плодородной землей, и полноводным озером. Они ехали в тени, но солнце, скрывшееся за Тессенбергом, еще освещало озеро, остров, холмы, предгорье, ледники на горизонте и нагроможденные друг на друга армады туч, плывущие по синим небесным морям. Не отрываясь, глядел старик на этот изменяющийся с приходом поздней осени пейзаж. Всегда одно и то же. Что бы ни происходило, всегда одно и то же. Когда дорога резко повернула и показалось озеро, отвесно лежавшее, как выпуклый щит у их ног, Чанс остановил машину. Мне надо поговорить с вами, комиссар. О чем? Мы должны побывать у Гастмана, иначе мы не продвинемся ни на шаг, это же логично. Прежде всего, нужно допросить слуг. Бог мой, мы не всегда властны поступать так, как подсказывает логика, Чанс. К сожалению, мы имеем дело с привередливыми иностранцами. Луц не желает, чтобы мы посетили Гастмана. И это понятно. Ведь он должен передать дело федеральному прокурору. Ну, подождем его распоряжения. Но ведь это же абсурд! Абсурд! Луц из своих политических соображений саботирует дело. Фон Швенди его друг и адвокат Гастмана. Из этого легко сделать вывод. Ну, хорошо, что мы одни, Чанцы, и Луц вас не слышит. Может быть, он и поступил несколько поспешно, но из добрых побуждений. Загадка в Шмиде, а не в Гастмане. Мы обязаны доискаться правды. Нам нужна правда, и только правда о том, кто убил Шмида. Ты прав, правда о том, кто убил Шмида. Поэтому мы должны использовать все средства. Нам нужен Гастман. Следствие должно быть... исчерпывающим. Не всегда можно поступать согласно логике, сказали вы. Но в данном случае мы обязаны так поступать. Мы не можем перепрыгнуть через Гастман. Убийца не Гастман. Может быть, Гастман только приказал убить. Надо допросить его слуг. Не вижу ни малейших причин, по которой Гастман мог бы приказать убить Шмида. Не. Мы должны искать преступника там, где преступление имело бы смысл. А это... это в компетенции только федерального прокурора. Писатель тоже считает Гастмана убийцей. А ты? Ты тоже считаешь? Да, я тоже, комиссар. Значит, только ты. Писатель считает его лишь способным на любое преступление. А это большая разница. Писатель не сказал ни слова о преступлении Гастмана. Он говорил только о его потенциальных способностях. Многие годы я оставался в тени, комиссар. Меня всегда обходили, презирали. Использовали в лучшем случае как последнее ничтожество, как надежного почтальона. С этим я согласен, Чанс. Многие годы ты стоял в тени того, кто теперь убит. Только потому, что он был более образованным. Только потому, что он знал латынь. Нет, ты несправедлив к нему. Шмидт был лучшим криминалистом из всех, которых я когда-либо знал. А теперь, когда у меня появился шанс, все опять должно пойти на смарку, а какая-то идиотская дипломатическая игра должна погубить мою единственную возможность выбиться в люди. Только вы можете изменить это, комиссар. Поговорите с Луцем. Только вы можете убедить его послать меня к Гастману. Нет, Чанс, я не могу этого сделать. Поговорите с Луцем, я прошу вас, поговорите. Не могу, Чанс, я этим делом больше не занимаюсь. Я стар, я болен, мне необходим покой. Ты сам должен себе помочь. Хорошо, не надо. Вы не можете мне помочь. Они снова поехали вниз, в сторону Лигерца. Ты, кажется, отдыхал в Гриндельвальде, пансионат Ягер. Так точно, комиссар. Там тихо и не слишком дорого? Совершенно верно. Хорошо, Чанс, я завтра поеду туда, чтобы отдохнуть. Мне нужно в город. Я взял недельный отпуск по болезни. Чанс ответил не сразу. Лишь когда они свернули на дорогу Биль-Нойенбург, он заметил. Высота не всегда полезна, комиссар. В этот же вечер Берлах отправился к своему врачу, доктору Самуэлю Хунгертобелю, на площадь Беренплац. Уже горели огни, с каждой минутой все больше вступала в свои права темная ночь. Из окна Хунгертобеля Берлах смотрел вниз на площадь, кишевшую людьми. Врач убирал свои инструменты. Берлах и Хунгертобель давно знали друг друга. Они вместе учились в гимназии. Ну, сердце хорошее, слава богу. У тебя есть записи о моей болезни? Целая папка. Вот какой ворох бумаг и все о твоей болезни. Ты кому-нибудь рассказывал о моей болезни, Фриц? Что ты, Ганс? Это же врачебная тайна. Внизу на площади появился синий Мерседес и припарковался в ряд с другими машинами. Берлах присмотрелся. Из машины вышли Чанс и девушка в белом плаще, по которому струились светлые пряди волос. К тебе когда-нибудь забирались воры, Фриц? Что ты взял? Да так. Да, однажды мой письменный стол был весь перерыт. А твоя история болезни лежала сверху на столе. Деньги не пропали, хотя их было порядочно в письменном столе. А почему ты не заявил об этом? Хотя деньги не пропали, я все же хотел заявить, но потом забыл. Так, ты забыл. С тобой, по крайней мере, воры хлопот не имели. Вот, значит, откуда Гастман знает. И узнал в день похорон Шмида. Он снова посмотрел на площадь. Чанс и девушка вошли в итальянский ресторан. Берлах, наконец, отвернулся от окна. Он посмотрел на Хунгертобеля, который сидел за столом, и писал. Как же обстоит дело со мной? Боли есть? Да, у меня был приступ. Это скверно, Ганс. Мы должны оперировать тебя через 3 дня. Иначе никак нельзя. Я себя чувствую сейчас хорошо, как никогда. Через 4 дня будет новый приступ, Ганс. И его ты уже не переживешь. Значит, в моем распоряжении еще 2 дня, а утром 3-го ты будешь меня оперировать? Во вторник утром? Да, во вторник утром. И после этого мне остается еще год жизни, не правда ли, Фриц? Кто это тебе сказал такую ерунду? Тот, кто прочел мою историю болезни. Значит, взломщик ты? Нет, не я. Но, тем не менее, это так, Фриц? Еще только год, да? Да, Ганс, еще только год. Хунгертобель беспомощно посмотрел на Берлаха, стоявшего посреди комнаты в далеком холодном одиночестве, неподвижный и безропотный. И под его потерянным взглядом врач опустил глаза. Около 2 часов ночи Берлах вдруг проснулся. Лег он рано, приняв по совету Хунгертобеля новое лекарство, так что свое неожиданное пробуждение он сначала приписал действию непривычного для него средства. Но потом ему показалось, что разбудил его какой-то шорох. Как это всегда бывает с людьми, внезапно проснувшимися, он чувствовал себя необычайно бодрым и полным сил. Тем не менее, ему понадобилось несколько мгновений, а в таких случаях они кажутся вечностью, для того, чтобы окончательно прийти в себя. Он лежал не в спальне, как обычно, а в библиотеке, ибо, готовясь к скверной ночи, он, насколько помнил, намеревался еще почитать, но, видимо, незаметно уснул. Он ощупал себя и понял, что не разделся, а только накрылся шерстяным одеялом. Он прислушался. Что-то упало на пол. Это была книга, которую он читал. Темнота этого лишенного окон помещения была глубокой, но не полной. Из открытой двери спальни падал слабый свет. Свет непогожей ночи. Иногда вспыхивали отблески молний, слышались отдаленные удары грома. Издалека доносилось яростное завывание ветра. Постепенно его глаза стали привыкать к темноте. И он стал различать книжную полку и стул, край стола, на котором, как он с трудом распознал, все еще лежал пистолет. Вдруг он почувствовал сквозняк. В спальне стукнуло окно, и сразу резко захлопнулась дверь. Из коридора послышался звук тихо затворяемой двери. Старик понял. Кто-то отворил входную дверь и проник в коридор, не подумав о сквозняке. Берлах встал и зажег торшер. Взяв пистолет, он спустил предохранитель. Человек в коридоре тоже зажег свет. Увидев сквозь неплотно притворенную дверь зажженную лампу, Берлах удивился. В этом поступке незнакомца не было никакого смысла. Он разгадал его, когда уже было поздно. Он увидел руку, схватившую электрическую лампу. Вспыхнуло голубое пламя, и все погрузилось во мрак. Незнакомец вырвал лампочку, вызвав этим короткое замыкание. Теперь Берла стоял в кромешной тьме. Тот, другой, начал борьбу на своих условиях, в полной темноте. Старик сжал оружие и осторожно отворил дверь в спальню. Вошел туда. Сквозь окна падал слабый, еле заметный свет, но по мере того, как глаза привыкали к темноте, он все усиливался. Берлах прислонился к стене между кроватью и окном, выходящим на реку. Другое окно было справа от него, оно смотрело на соседний дом. Он стоял в невыгодном положении. Отклониться куда-либо было нельзя. Но он надеялся, что темнота, окружавшая его, скрывает его и тем самым уравновешивает шанс. Дверь в библиотеку освещала слабым светом из окон. Он увидит силуэт незнакомца, когда тот появится в дверях. Вдруг в библиотеке вспыхнул узкий луч карманного фонарика. Скользнул по переплетам, по полу, по креслу и, наконец, по письменному столу. И снова Берлах сквозь открытую дверь увидел руку. Рука была в коричневой кожаной перчатке. Она осторожно ощупывала стол, пока не наткнулась на кинжал-змею и схватила его. Берлах поднял оружие, прицелился. Тут фонарик погас. Старик опустил пистолет, застыл в ожидании. Через окно он угадывал черную массу беспрерывно текущей реки, громаду города, кафедральный собор, как стрела, устремленная в небо, и несущиеся над ним облака. Он стоял неподвижно и ждал врага, который пришел, чтобы убить его. Глаза его впились в неясный провал двери. Он ждал. Все было тихо, безжизненно. Потом пробили часы в коридоре. 3. Он прислушался. Тихо тикали часы. Где-то просигналил автомобиль, потом проехал мимо. Люди из бара. Ему показалось, что он слышит дыхание. Но, видимо, ошибся. Так стоял он, и где-то в его квартире стоял другой. И между ними была ночь. Эта терпеливая, беспощадная ночь, которая прятала под своим черным покрывалом смертоносную змею, кинжал, ищущий его сердце. Старик еле дышал. Так он стоял, сжимая оружие, едва ли ощущая, как холодный пот стекает по его спине. Он ни о чем не думал, ни о Гастмане, ни о Луце. Не думал он больше и о своей болезни, час за часом пожиравшей его тело, собиравшейся уничтожить его жизнь. Жизнь, которую он защищал теперь, полной жажды жить и только жить. Он весь превратился в зрение, пронизывающее ночь, в слух, проверяющий малейший звук, в руку, сжимавшую холодный металл оружия. Наконец он почувствовал присутствие убийцы, но по-иному, не так, как ожидал. Он ощутил на щеке легкую прохладу, едва коснувшееся его колебания воздуха. Он не понимал, в чем дело, пока не догадался, что дверь, ведущая из спальни в столовую, отворилась. Вопреки его предположениям, неизвестный проник в спальню кружным путем, невидимый, неслышный, неудержимый, с кинжалом змеей в руке. Берлах понял, что начать борьбу должен он. Он должен действовать первым. Он, старый, смертельно больной человек, должен начать борьбу за жизнь, которая продлится еще только год, если все пойдет хорошо, если Гунгертобель удачно сделает операцию. Берлах направил пистолет в сторону окна, выходящего на Аару. Потом он выстрелил раз, еще раз, всего три раза, быстро и уверенно, в разлетающееся на осколки окно в сторону реки. Потом он присел. Над ним что-то просвистело. Это был кинжал, который теперь, дрожа, торчал в стене. Но старик уже достиг того, чего хотел. В окне напротив зажегся свет. Люди из соседнего дома высовывались из своих открытых окон, до смерти перепуганные и растерянные, они всматривались в ночь. Берлах поднялся. Свет из соседнего дома освещал спальню. Неясно различил он в дверях столовой тень человека. Потом стукнула входная дверь. Потом сквозняк захлопнул дверь в библиотеку, потом в столовую. Со стуком закрылось разбитое окно, посыпались осколки стекла, и все стихло. Люди из соседнего дома все еще глазели в ночь. Старик не шевелился у своей стены, сжимая оружие в руках. Он стоял неподвижно, словно не ощущая времени. Люди исчезли из окон. Свет погас. Берлах стоял у стены, опять в темноте, слившись с ней, один в доме. Через полчаса Берлах вышел в коридор и поискал свой карманный фонарь. Он позвонил Чансу, чтобы тот приехал. Потом он заменил перегоревшие пробки новыми. Зажегся свет. Берлах уселся в свое кресло и стал прислушиваться. К дому, резко затормозив, подъехала машина. Снова открылась входная дверь. Снова он услышал шаги. Чанс вошел в комнату. Меня пытались убить, Чанс. Чанс был бледен, на нем не было шляпы, волосы в беспорядке спадали на лоб, а из-под зимнего пальто виднелась пижама. Они вместе пошли в спальню. Чанс с трудом вытащил из стены нож, глубоко вошедший в дерево. Меня пытались убить, Чанс. Этим? Этим, Чанс. Вы стреляли в окно, комиссар? Да, Чанс. Это лучшее, что вы могли сделать. Они вышли в коридор, и Чанс поднял электрическую лампочку. Хитро. Здорово придумано. Они вернулись в библиотеку. Старик лег на диван, натянул на себя одеяло. Он лежал беспомощный. Вдруг постаревший и расклеившись. Чанс все еще держал в руке кинжал-змею. Он спросил. Вы не разглядели его? Нет, Чанс. Он был осторожен и быстро скрылся. Я успел увидеть только, что на нем были коричневые кожаные перчатки. Этого мало. Да, этого мало. Это просто ничего. Чанс взвесил в руке кинжал, посмотрел на серую распростертую фигуру, на этого старого усталого человека, на его руки, лежавшие вдоль хрупкого тела, как увядшие цветы у покойника. Потом он увидел взгляд лежащего. Глаза Берлаха смотрели на него спокойно, непроницаемо и ясно. Чанс положил нож на письменный стол. Завтра вам нужно поехать в Гриндельвальд. Вы больны. Или вы не хотите ехать? Высота вряд ли пойдет вам на пользу. Там сейчас зима. Нет, я поеду. В таком случае вам нужно немного поспать. Подежурить у вас? Нет. Ступай, Чанс, ступай. Спокойной ночи. Старик не ответил. Казалось, он уже уснул. Чанс вышел, затворил входную дверь за собой, медленно прошел по садовой дорожке до улицы, закрыл калитку, стоявшую открытой. Потом повернулся лицом к дому. Кромешная тьма стояла кругом. Все терялось в этой темноте, даже соседние дома. Лишь далеко наверху горел уличный фонарь. Затерянная звезда в густом мраке, полном печали, полном шума реки. Чанс стоял и смотрел на Дон, потом вдруг тихо выругался. Черт возьми. Он толкнул ногой калитку, решительно зашагал по садовой дорожке ко входной двери, еще раз проделал путь, по которому уже проходил. Он схватился за ручку входной двери и нажал на нее. Но теперь дверь была заперта. Черт возьми!